Убийство в безопасной зоне. 57 уровень Айнкрада. Апрель 2024. Глава 1. Да что вообще с этой девчонкой? Ну, в общем, да. Это я сказал. Погода такая классная, почему бы тебе не вздремнуть? И это я валялся на траве, демонстрируя собственные слова. И, разумеется, беззаботно сопел в две дырочки, затем опять-таки я. Но я и подумать не мог, что, поспав полчасика и открыв глаза, обнаружу, что она действительно дрыхнет без задних ног рядом со мной. Должен же быть какой-то предел способности людей меня удивлять. Не знаю даже, считать это храбростью, упрямством, а может, просто следствием недосыпа? Ну и что мне теперь делать? С ощущением полной безнадежности, которая наверняка сейчас отражалась у меня на физиономии, я покачал головой, глядя на красивое, полное достоинство лицо, тихонько сопящей во сне раперистки Асуны по прозвищу Молния, сублидера гильдии, рыцаря крови. Все началось с того, что я был совершенно не в настроении отправляться в унылый лабиринт, очень уж хорошая стояла погода, и решил потратить весь день, считая бабочек на холмиках, окружавших городской портал. Погода действительно была прекрасная. Времена года в виртуальной парящей крепости Айнкрад были синхронизированы с реальностью, но эта синхронизация была выполнена слишком уж добросовестно, а летом все дни напролет стояла жара, зимы были холодными, какими и должны быть настоящие зимы. Вдобавок к температуре моделировались и такие параметры погоды, как дождь, ветер, влажность, запыленность и даже количество насекомых. Как правило, если какой-то параметр хорош, остальные просто кошмарны. Но сегодня было не так, как всегда. А воздух в меру теплый, ласковое солнышко, ветерок постоянный, но не сильный. И плюс ко всему, никаких непонятных насекомых. Пусть даже сейчас весна, но все равно, чтобы столько параметров одновременно приняли хорошие значения, такое бывает раз 5 в году, не больше. Должно быть, цифровой бог решил вознаградить меня за упорный труд по расчистке переднего края и дать мне возможность как следует вздремнуть. Поняв это, я решил последовать его воле. Но, когда я улегся на заросшем травой пологом склоне и начал засыпать, возле моего лица вдруг возникла пара белых кожаных сапог. И тут же сверху раздался знакомый строгий голос. И голос произнес: «Проходчики сейчас надрывают спины, трудясь не покладая рук в лабиринте, а ты здесь почиваешь?» Закрыв виртуальные глаза, я ответил. Ответил так: «Сейчас стоит прекраснейшая для нынешнего времени погода. Не должно нам упустить возможность насладиться ей в полной мере». Строгий голос тогда вновь возразил: «Погода изо дня в день остается неизменной». На это я ответил так: «Изволь преклониться к траве и отдохнуть подле меня, и на тебя снизойдет понимание». Ну, разумеется, на самом деле разговор проходил в более современной манере, но, в общем, по какой-то непонятной причине она действительно улеглась рядом со мной и умудрилась уснуть. Итак, сейчас время уже к полудню. Некоторые из игроков, входящих и выходящих из портала на главной площади, бесцеремонно пялятся на нас с Асуной, лежащих рядышком на травке. Одни в явном шоке и таращат глаза, другие хихикают, и есть даже несколько бесцеремонных типов, которые сверкают вспышками записывающих кристаллов. Впрочем, их винить нельзя. Когда речь заходит об Асуне, сублидере рыков, в воображении обычно возникает картина одержимого игрока-проходчика, при одном взгляде на которого замолкают рыдающие дети, или турбодвигателя, толкающего вверх передний край со страшной быстротой. Что до вот этого игрока-одиночки по имени Кирита, его считают, хоть мне это и не очень нравится, главным лодырем среди проходчиков, который всегда шляется в компании других таких же легкомысленных парней и играет с ними в дурацкие игры. И вот эта парочка вместе дрыхнет. Да даже мне, хоть я сам в этом участвую, смеяться хочется. Впрочем, если я ее разбужу и она рассердится, хуже всего придется именно мне. Так что единственным выходом будет, пожалуй, просто оставить ее и уйти. Сделать так, у меня чесались руки, но, увы, я не мог. Потому что если молния так и будет спать без задних ног, она рискует стать мишенью разнообразных нехороших действий со стороны других игроков. В худшем случае, ее могут даже убить. Конечно, место, где мы сейчас находимся, главная площадь жилой зоны 59 уровня, находится в безопасной зоне. Более точное ее название – зона функционирования кода предотвращения преступлений. А внутри этой зоны игроки не могут наносить вред друг другу. Даже если они будут лупить друг друга оружием, получится лишь фиолетовый системный световой эффект, а хитпоинты игрока не упадут и на миллиметр. Различные яды тоже не работают. Разумеется, и красть предметы не получается. Иными словами, здесь в точности то, что подразумевается под предотвращением преступлений. Полная невозможность совершать противозаконные действия. В смертельной игре под названием САО это абсолютный закон. Такой же абсолютный, как «если твои хитпоинты падают до нуля, ты умираешь». Но, к несчастью, в этом законе нашлись дырки. Одна из них появляется, когда игрок спит. Случается, что если игрок слишком измотан долгим сражением, он не столько засыпает, сколько теряет сознание. И далеко не каждое воздействие может его пробудить. Пользуясь этим, можно вызвать игрока на дуэль в режиме «до полного поражения» и, двигая пальцем спящего игрока, нажать кнопку «ОК». Все, что остается, перенести выражение «мертвецкий сон» из переносного смысла в прямой. Существует и другой, еще более нахальный метод – выволочь тело противника за пределы безопасной зоны. Игрока, лежащего на земле, нельзя насильственно перемещать. От этого его тоже защищает код предотвращения преступлений. Но стоит воспользоваться предметом носилки, как это ограничение снимается. Оба этих метода уже применялись. Страсть красных к убийству намного превосходила наше воображение. Сейчас уже все игроки извлекли урок из тех трагедий и ложились спать лишь в домах с запирающимися дверями, либо на постоялых дворах. Что до меня, я всегда включаю навык обнаружения, прежде чем лечь спать, и всегда сплю чутко. Однако, прямо сейчас лежащая рядом со мной молния на полную катушку испускала дельта-волны. Подозреваю, она не проснется, даже если я достану предмет для нанесения макияжа и начну рисовать на ее личике граффити. Нет, правда, не могу понять, то ли она такая смелая, то ли тупая, то ли... Может, она просто вымоталась? Пробормотал я. В САО для тех, кто желает побыстрее повысить уровень, наиболее эффективна одиночная игра. Хотя конкретные характеристики и навыки тоже играют роль. Однако эта девушка не только тратила время, внимательно присматривая за прогрессом других членов гильдии, но и сама прокачивалась почти с такой же быстротой, как и я. Подозреваю, она жертвовала сном, чтобы убивать монстров даже ночью. Я припоминаю, как сам такое делал, и это было трудно. 4-5 месяцев назад я тоже играл в таком тяжелом режиме и спал по несколько часов в день. Я чувствовал себя трупом и с огромным трудом просыпался по утрам. Я проглотил вздох, достал из рюкзака бутылку с питьем и сел на траву, готовясь к долгому сражению. В конце концов, это я предложил ей поспать. А раз так, я обязан оставаться при ней, пока она не проснется.